Ведь он не какой-нибудь вертопрах. Вольфганг готов был обидеться, но передумал. Констанца, в конце концов, совсем еще девочка, ей всего 18. Вы отобедаете сегодня с нами, Вольфганг? А вы поедете со мной кататься, Констанца? Она пошла спрашивать разрешения и вернулась через несколько минут. Госпожа Вебер позволила с условием, если они вернутся домой засветло. Вольфгангу такое условие пришлось не по душе. Не понравились намеки госпожи Вебер, хотя он принял приглашение пообедать, но стал вдруг необычно молчалив и даже грустен. Но раздражение Вольфганга как рукой сняло, когда он увидел принарядившуюся для прогулки Констанцу. Да и воскресный день выдался на редкость хороший. Все вокруг радовало. Теплое июльское солнце, нарядно одетые люди на улицах, нанятый им удобный экипаж, сознание, что рядом Констанца. 10 гульденов, так и не отосланные папе и отложенные на случай крайней необходимости, ушли на экипаж. В кармане оставалось всего несколько монет, но Вольфганг не беспокоился. 3 недели он проживет у князя Кобенцла и сэкономит на этом, да и дальнейшие перспективы не так уж безотрадны. Констанца пришла в восторг от роскошного экипажа и радовалась, что они едут в Пратер. «Это ведь там катается знать, правда?» «Да. Но мы вовсе не потому туда едем. А почему же, Вольфганг? Пратер — самое лучшее место для прогулки в экипаже. И самое романтичное, — подумал он.